Свободных очков характеристик – 4. Здоровье – 14-220. Иммунитет – 3-8. Остальные характеристики без изменений. Меня немного порадовал рост уровня, и что за ту тварь мне дали около 1000 опыта, но здоровье почти закончилось. Я это ощущаю и телом, и мозгом. Хмм. Похоже, теперь стали давать по 4 очка за уровень. Только чем это мне поможет? А если в выносливость вложить? Выносливость 26. Здоровье 54-260. Стало полегче. Но из жопы я все еще не вылез. Барсик и вовсе свернулся в клубок и от голода жевал мою штанину. «Эй, я же замерзну», — сказал я и дернул штанину на себя. Похоже, перестарался. Кусок ткани оторвался, и я решил перевязать им поврежденную руку, чтоб меньше травмировать. Хотя, уже пофиг. «Стоп, Барсик, ты гений», — внезапно выкрикнул я. Новая идея придала мне сил, и несмотря на холод, голод и жажду, я начал действовать. Я снял с себя штаны и привязал ими молоток к поврежденной руке. Таким образом, мне не нужно было его сжимать и держать. Здоровой рукой я взялся за холодный изогнутый ломик и заостренным концом прислонил к стене. Удар. Мимо. Еще удар. Мимо. Руки дрожат, не могу приловчиться бить молотком на руке, а не в руке. Удар. Есть. Еще удар. Мимо. Еще удар. Попал. Небольшой кусочек откололся. У меня окрепла надежда. Я смогу выбраться, если постараюсь. Время потянулось бесконечными ударами о стену, пока я не свалился без сил на землю. Несколько минут или часов без сознания, и я просыпаюсь от ощущения чего-то теплого. Меня обтирают влажной и теплой тряпкой, а я лежу на мягком матрасе, укутавшись самым теплым и мягким пледом. Только, почему плед такой тяжелый? Открываю глаза и вижу здоровую морду Барсика. Он вылизывает мое лицо, сидя у меня на груди. «Да встаю я, встаю. На работу пора, да», — сказал я. Встаю, скидывая кота на колени, оглядываюсь. «Черт, какая работа! Сегодня же суббота!» Петросиню я, но все же встаю. Ноги подкашиваются, пальцы не сгибаются. Температура еще, со всеми вытекающими. Вытекают сопли и унылые мысли поскорей бы сдохнуть. Берусь за инструмент, роняю. Со второй попытки поднимаю ломик зубила и принимаюсь за работу. Снова потерялся во времени, но где-то после 1000 или 2000 ударов чувствую, что следующий ряд кирпича ничего не держит. Делаю удар молотком по последнему кирпичу, и тот падает, проваливаясь в темноту. Сердце забилось быстрее. Пролезть я еще долго не смогу, в это отверстие даже Барсик не пролезет. Но надежда придала сил, и я продолжил стучать. Надеюсь, там меня не ждет сотня другая голодных и мертвых. Зрение отказывается показывать, что находится за стеной. Я задумался. Копаю дальше, но стараюсь не шуметь. Спустя еще какое-то время образовалась дыра, через которую можно было пролезть и человеку, при большом желании. А желание было, и я пролез. Свалился на бетонный пол, но он мне казался теплее, чем земля за стеной. Понимаю, что я вылез из задницы и начинаю истерически хохотать. Я знаю, что это может быть опасно, но ничего не могу с собой поделать. Чувствую себя психом. Хи-хи, зато. Хах, зато живой, блять. Говорю я, смеясь. Барсик вдруг вздыбил шерсти и загнул спину, издавая злобное шипение. Через несколько долгих секунд я увидел шатающийся силуэт, бредущий в мою сторону. Этого еще не хватало. Я подняться с пола не могу, не до вас сейчас. Но трупу было пофиг на мое состояние. Странно, что он сразу не побежал на меня, а лишь еле шевелится. Осматриваюсь вокруг, ища чем можно отбиться, если найду в себе силы пошевелить хоть пальцем. С одной стороны, огромная куча угля, за деревянной подпорной перегородкой, державшейся на парочке досок, подпирающих ее под углом в 45 градусов. Другую половину комнаты занимала огромная куча дров и полен, а в центре стояло самое большое полено с торчащим в нем топором. Вот, топор, то что нужно. Вот только встать не могу. Труп меня заметил и ускорился. Но бежать полноценно не мог, волоча одну ногу за собой, а второй прыгая. Передвигался он довольно быстро, как для одноногого. Вот так ирония. Перебить сотню трупаков, убить самого сильного из них и быть съеденным каким-то хромым одиночкой. Я беспомощно прикрыл глаза и зачем-то зажмурился. В следующие секунды послышался шорох, мычание и резкий грохот. Я открыл глаза и увидел, что зомбака завалило кучей угля. Видна была лишь макушка. Он что, сбил подпорную доску, пока скакал ко мне. Или это Барсик устроил? До конца жизни буду жалеть о том, что закрыл в этот миг глаза. Проснулся я от очередного умывания котом. «Ну все, все, встаю», — сказал я. В горле было сухо, словно я сутки не пил. И это неудивительно, примерно столько времени уже прошло с моего побега. Тело едва слушалось, но все же я, опираясь на стену, смог подняться на ноги. Идти по куче угля было сложно, он насыпался, и мои ноги с каждым шагом проваливались. Я сначала добрел до топора, после чего поднял его одной рукой как можно выше и опустил на макушку зомбаку. Повторил 5 раз. Профит. ХММ, всего 1 уровень. Но с другой стороны, будь он повыше, может и сожрал бы меня. Бреду в следующую комнату. Вижу огромную печь. Похоже, это старая небольшая котельная. А это был кочегар. Жаль работягу. Ну да ладно, самому выжить бы. Увидев стол с сумкой на нем, у меня проснулся интерес. Подхожу поближе, открываю. Ура! Еда. Правда, тут все пропало. Малосольные огурцы с плесенью наверху банки, подсохший хлеб, тоже с белыми пятнами. Протухшая вареная гречка и мясо, воняющие кислятиной. Где-то должна быть вода. Вижу чайник, открываю и жадно глотаю все, что там есть. Вода стекает по подбородку, она холодом обжигает мое горло и желудок. Чувствую куски накипи, которые проплывают в мое горло. Пофиг. Легкая тошнота, но сил немного прибавилось. Рискую съесть хлеб, он меньше всего пострадал от изоляции в целлофановом кульке. Аппетит усиливается, и я съедаю все остальное, не забывая поделиться с Барсиком. Но котяра уже жрет здоровенную крысу. Кто еще с кем делиться должен? Обошлись каждой своей добычей, и я принялся растапливать печь. Очень хотелось согреться, хотя тело и так излучало жар. Когда наконец удалось зажечь небольшой огонь, я услышал шорох в дверях. Черт, нужно было сначала проверить все замки. Дверь со скрипом открылась, послышались быстрые шаги, и дверь закрылась. Я спрятался в комнате, из которой родился в этом здании, и стал прислушиваться. Глава 13. «Эй, есть тут кто?» — раздался женский голос. Я увидела дым из трубы и забежала сюда из соседнего здания. Черт, так глупо спалиться. И тут раздалось предательское урчание в желудке. Не понравилась ему пропавшая пища, видите ли. Сказал бы лучше спасибо, хоть что-то съел. А может, это и было спасибо. «Вы там? Вы живой?» — спросила она. Я уже чувствую нешуточное расстройство. Организм усиленно пытается избавиться от испорченной еды. «Я зайду, не нападайте только. Если что, я вооружена», — предупредила она. «Не заходите, пожалуйста», — сказал я, панически ища место для туалета. «Что? Я вас не поняла», — сказала она. Я пролез в стеновое отверстие, через которое попал в это здание, снял белье, благо штанов уже не было, и тут вошла она. Часть стены скрывала нижнюю половину моего тела, а сидя на корточках и вовсе видна была лишь голова. «Здравствуйте», — сказал я с дебильной улыбкой. «И вам, здрасте», — ответила она, пытаясь улыбнуться, но мимика удивления победила их внутреннюю борьбу. Я, стараясь не издавать лишних звуков, сложил руки на стене и сделал беззаботное выражение лица. Чувствовал себя полным идиотом. «Я вам мешаю?» — спросила она. Блин, и что ей ответить? Скажу: «Не мешайте», — она останется и будет мешать. Может, еще и за руку решит поздороваться. Скажу, что мешает, подумает что-то дурное. Обращаю внимание на ее лицо, довольно приятное, легкая полнота ей к лицу. Смутило ее оружие, деревянная швабра. Не думаю, что она ей кого-то убила, но отталкивать твари по одному довольно удобно. «Немного», — отвечаю я. «Ой, извините, ради бога, я подожду вас за дверью», — сказала она, выходя. «Блин, тут же бумаги даже нет, зато есть футболка». Спустя несколько минут я вышел к ней в одних труханах и немного смутился. «Ой, вот почему вы так странно себя вели. Да вы же продрогли полностью. Подходите к печке, я сейчас найду вам одежду», — сказала она. «Какая заботливая. Может, и хорошо, что она меня тут нашла. А я же сразу и не заметила. У вас еще и рука ранена, вы на нее всю одежду потратили. Чтоб рану обмотать. А вас не укусили. Может, это заразно», — продолжала она говорить. «И на какой вопрос мне отвечать?» Отвечать вообще не хотелось, несмотря на дефицит общения. За пару минут она меня утомила, засыпав вопросами и не давая сказать ни слова. Похоже, она тоже долго находилась одна. Ну что вы не отвечаете? Так замерзли. Или забыли, как разговаривать. Я вот тоже за пару недель совсем разучилась с людьми говорить. Вот оденьте, я нашла сменную одежду местного кочегара. Сказала она и протянула мне грязную одежду. Она вся была в угольной пыли и саже, но выбирать не приходится. Ой, какой милый котик! Воскликнула она, увидев Барсика. Какой он огромный! Я сначала подумала, что это лев тут завелся или собака. Боже, какое чудо! А это ваш? Или вы тут нашли его? Что вы все молчите? Не согрелись еще? Голова начинает болеть от ее словесного потока, но прерывать невежливо. Может, она вообще последний живой человек. Я просто устал. Успеваю я вставить три слова, пока она набирает воздух для следующего предложения. Ну да, выглядите неважно. Меня, кстати, Таней зовут, а вас? И давайте уже на ты, а то столько общаемся, неудобно выкать. Боже, да у тебя, похоже, температура. Говорит она и касается моего лба. Так, сейчас ложись отдыхать, вон за печкой есть раскладушка с пледом. А я сейчас чаю сделаю. Действительно заботливая женщина. Да и выглядит неплохо, или это с голодовки так. Грудь, что надо, а для ее возраста, так вообще шикарная. Верх округлых шариков так и норовит выпрыгнуть из разреза декольте. Ей лет 35 или 40. В общем, лет на 5-10 старше меня. Зато опытная. Если б еще болтала поменьше. Хотя пофиг, после долгих дней одиночества можно и послушать. Я прилег на скрипучую раскладушку, которая неприятно пахла. Еще хуже был запах у пледа, которым я укрылся. Прокуренный запах мужика-трудяги. Зато тепло. С этими мыслями я задремал. Через час меня разбудил вкусный запах фруктового чая и колбасы. Я в изумлении раскрыл глаза и увидел перед собой Таню. Рядом с ней был табурет с дымящей кружкой горячего напитка, с малиновым вареньем. Рядом блюдо с сухарями хлеба и мелко порезанными кусками копченой колбасы и сыра. Вот, со своих запасов принесла. У меня тут магазин рядом. Тебе сейчас нужнее, сказала Таня, улыбаясь. Спасибо, сонно ответил я и набросился на еду с чаем. Она мне казалась вкуснейшим, что я ел в жизни. И неудивительно. Я потерял несколько килограмм за последние дни, а до этого питался макаронами и гречкой, в основном. В двери послышался грохот сильных рук и, похоже, ног. Вот уроды, увидели все-таки. Выругалась женщина. Я попытался встать, но она меня усадила, придерживая за плечо. Сиди, сиди. Я сама разберусь. Тебе нужно силы восстанавливать, сказала она и направилась ко входу. Дверь она подперла старым шкафом, стоявшим рядом. Хм, а тут есть еще пальто, сказала она и положила его рядом со мной. Укроешься? Чтоб теплей было. Женщина скрылась в комнате с углем. Через пару минут появилась, таща к двери самое крупное полено, в котором торчал топор. Ну там и вонище. Кажется, там у кочегара был туалет, сказала она. Очень ценная для меня информация, особенно когда знаю, откуда это вонище. Но это не испортило мне аппетита. И я, все умяв, вернулся в постель. Жар вроде стал пониже, по крайней мере озноб прошел. Вот же твари. Я теперь в магазин не смогу попасть, сказала Таня. Я уже засыпал. Когда проснулся, рядом лежал Барсик, положив на меня свою голову. Таня возилась с печкой, подсыпая уголь. Мертвяки по-прежнему долбились в двери и забаррикадированные окна. Ты наконец проснулся, сходу начала Таня. А я тут баррикады ставлю, а они все ломают. В первые дни они слабее были, сейчас будто научились ломать стены и двери. У них левел растет, сказал я. Чего? Какой лавл? Спросила она. Да ничего, развиваются они, ответил я. Как это развиваются? Да вот так, трудно объяснить. Но похоже, чем больше они убивают, тем сильнее становится. На самом деле я замечал даже более странную зависимость. Когда один зомби заражает второго, он получает опыт. А когда второй заражает третьего и четвертого, опыт получает как он сам, так и тот, кто его заразил. Я это замечал, когда в одной квартире находил двух разноуровневых зомби. Причем, похоже, они даже со временем становятся сильнее, будто опыт им начисляют за время выживания. Впрочем, это лишь мои догадки, проверить это не доводилось. Понятно, что ничего не понятно, тебе нужно больше отдыхать. Бледный вон весь, исхудал. Эх, и до магазина теперь не добраться, сказала Татьяна. Это мы еще посмотрим. ответил я. Я встал, размялся. Сил прибавилось, но все равно была вялость и слабость в теле. Голова немного кружится. Снова хочется кушать, но это хороший признак. Пошел за топором, достал его из черепа протухшего мертвяка. Вытер его кое-как о дрова. Осмотрел потолок, выхода на крышу не нашел. На улице сразу перед входом в здание были ступеньки. Здание было полуподвальным. Я принялся укреплять дверь, ведущую в кладовую с дровами и углем. Таня с интересом наблюдала. «А что ты делаешь? А зачем это? Думаешь, они оттуда пролезут? Из той дыры? Она же под землю ведет». Не замолкала она. «Хочу выход другой найти», — ответил я. В кладовой была совковая лопата. Для копания не самый лучший вариант, но за неимением другого. Чуть копнув землю с верхней части тоннеля, он поддался и начал осыпаться. Лишнюю землю я закидывал в кладовую, в которой и так было мало места. Но для моей цели хватило, и я сделал небольшой выход на улицу. Изнутри здания зачистить мертвяков было невозможно, как и выйти наружу через парадный вход. Сменил лопату на топор. Заметил, что обмотанной рукой могу держать оружие, даже немного сжимать. Эта сыворотка или что они там ввели, творит просто чудеса. Рядом было пару зомбаков, первого убил без труда, вспомнив пару своих скиллов. Второй оказался уровнем повыше и даже двойной удар плюс комбо его не убили. Я получил пару укусов и добил его очередным двойным ударом. Уровень 11. Всего опыта 25 325 27 тысяч. Свободных очков навыков 4. Свободных очков характеристик 0. Здоровье 89 260. Иммунитет 6 8. Может вложить навыки в комбо или вихрь. Враги становятся все сильнее, а я не особо. Но я хотел прокачать стойку лучника. Ладно, пока подожду. Я забрался обратно в нору. Слушай, я их сейчас отвлеку, а ты выбегай и беги в магазин. Я потом за тобой. Только дверь мне открой, сказал я. Стой, не надо, они быстрее человека бегают. Сиди тут, отговаривала она меня. Нет уж, тут мы как в гробу. И Барсика с собой прихвати. Кот, услышав свою кличку, посмотрел на меня и неодобрительно отвернулся. Выбрался на улицу, осмотрелся. Можно пробежать на огражденную футбольную площадку, калитка, хоть и из сетки, но должна их задержать, а я смогу перелезть с другой стороны и попасть в магазин. Вот блин. Взглянув на магазин, я слегка удивился. Его окружала пара десятков мертвецов, а из магазина раздавался какой-то грохот, похожий на звук мотора. Видимо, этот звук и привлекал мертвецов. «Эй вы, уроды! Я к вам обращаюсь! Провоцирую я их!» Мой крик сработал. Большинство меня услышали, а остальные побежали за компанию. Стадный инстинкт сработал. Но все пошло по пизде. Калитка оказалась закрыта изнутри, а внутри лежало какое-то мертвое тело. Похоже, кто-то уже спрятался тут. На меня бежит разъяренная толпа. Рубаю калитку топором. Открыл, но закрыть теперь не получится. Бегу на дальнюю сторону площадки и быстро карабкаюсь по сетке. Топор пришлось бросить. Почти добравшись до верха, сетка начала отклоняться. Смотрю вниз, трупаки тянут ее на себя, и у них это получается. Пытаюсь перелезть через сетку, но она опускается все ниже. Когда сетка стала в горизонтальное положение, мне наконец удалось перелезть через край, и я покатился на землю. Цепкие пальцы пытались меня схватить, но сетка им этого не позволяла. Под огорченное мычание я поднялся и побежал к магазину. Таня уже стояла в дверях и махала мне рукой. Едва хватило дыхания пробежать 100-метровый спринт. Таня закрыла за мной металлическую дверь на замок. Не успев отдышаться, я пошел на источник шума. В подсобном помещении здания стоял генератор и издавал довольно шумный грохот. Я сразу его выключил, не спрашивая разрешения. «Эй, ты чего? Он холодильники питает», — возмутилась Таня. «Из-за него мертвецы нами будут питаться. Они могут и стены эти сломать. Эти твари мой бетонный дом в нескольких местах пробили. Да и есть пострашнее уроды», — сказал я, глядя на свою обожженную руку. «Ладно, ладно. Только нужно с едой что-то сделать», — сказала она. «Перебери ее на три типа. Та, что быстро портится, пусть пока в морозилке, а когда растает, вынесем на крышу. Там уже мороз. Только накрыть нужно чем-то. Второй тип — та, что долго портится, вроде копченой колбасы, ее тоже на улицу можно. И третий тип, та, что не портится, ну или очень долго портится, это консервы, гречка, макароны и прочее. Не мне тебя учить. Так вот ее и тут можно хранить. А я пока займусь укреплением. Нужно усилить окна, двери, да и стены не помешает. По своему опыту знаю. Только перекушу сначала. Я мечтательно бродил по магазину. Это был очень подходящий магазин, здесь было все. Кроме еды и продуктов тут был алкоголь и вода, бытовая химия, бакалея и даже немного одежды. Найдя пачку ряженки, у которой сегодня заканчивался срок годности, я начал ее пить, проделав зубами дырочку в упаковке. С ней подошел к прилавку с печеньем и по очереди пробовал каждое из них. Таня, вынося очередную порцию продуктов на крышу, сначала неодобрительно зыркнула и хотела что-то сказать, но потом передумала. Видимо, проснулся хозяйственный инстинкт. Выход на крышу был очень удобный. Металлическая вертикальная лестница вела через люк прямо на крышу. Крыша плоская, это видно даже изнутри. Жаль, что здание одноэтажное. Зато есть не только решетки на окнах, но и ролеты, добавляющие прочности и скрывающие нас от лишних взглядов. Свободной рукой я закрыл эти ролеты до конца. Свет хоть и нужен, но не ценой внимания голодных трупов. Когда перекусил, подобрал себе одежду поудобнее и продолжил осмотр. Здание обогревалось от соседней котельной, а значит, нужно сделать туда проход. У меня уже было пара вариантов. Дойдя до хозяйственно-садового отдела, я расцвел в улыбке. Он мне казался пределом мечтаний. Тут было почти все. От гвоздей и шурупов до готовых лопат и топоров. Даже мини-кирка нашлась. По моим прикидкам, еды тут хватит на двоих месяца на 2-3, а это уже неплохо. Правда, настолько я тут не задержусь. Укреплюсь, прокачаюсь и пойду искать Дашку и тех уродов. Барсик, отдай. Ах ты скотина. Послышался крик с крыши. Не ори, дура, сказал я полушепотом. Из люка, прямо мне на руки выпрыгнул кот с колбасой в зубах. Барсик начал извиваться и был против требований вернуть колбасу. Эта скотина колбасу украл. Возмущалась Таня, спускаясь вниз. Успел заметить, как у нее двигается полненькая задница. Отобрал колбасу, отпустил кота. Он просто голодный. Говорил же, накрой еду чем-то. Заступился я за него и пошел искать кошачий корм. Нужно следить за этим обжорой. Насыпал ему миску корма, он умял ее за полминуты и даже не заметил. Не желая терять времени, я осматривал хозотдел. Нашел хорошие нитки, возможно, подойдут в качестве тетивы. Но вот из чего сделать деревянную часть, понятия не имел. Залез на крышу, деревья далековато. Возле котельной есть парочка, прямо на крышу ветками лезут. В голову пришла идея. До котельной всего несколько метров. Если найти подходящую доску, то можно сделать мостик. Заодно и печку проще будет поддерживать. Доску я нашел и даже не одну, но они были во дворе, а там уже собралось несколько трупаков. «Тань, дело есть», — окликнул я девушку. «Какое?» — спросила она. «Важное, Тань, очень важное. Нужно со двора досок притащить. Но там же эти, ходит», — возмутилась она. «Ходит», — согласился я. «Но этих я на себя беру. Сможешь доски притащить? А сколько нужно?» — спросила она. «Ну, сейчас подумаю», — ответил я. Длина у них около 2,5 метров, до здания 5 метров. Если 4 доски с нахлестом друг на друга скрепить, должно хватить. Но лучше сделать 2 такие доски, штук 8. Сможешь. Я-то смогу, только это несколько ходок нужно сделать, ответила она. Не переживай, я всех положу, они же сильные. Я ни одного убить не смогла, только убегаю постоянно. А я многих убил. А зачем тебе эти доски? Спросила Таня. «Хочу сделать мостик на котельню», — ответил я. И тут я задумался. «А может, проще сбегать к тому дереву и по нему забраться наверх?» «Но нет, не буду же я каждый день бегать». «Готово?» — спросил я. «Да», — неуверенно ответила она. «Хорошо, тогда пошли. Ты носишь доски, а я мочу бегунков. Как и любой мой план, он просто обязан был накрыться. Ну, вы поняли». «Нет, сначала все было хорошо, можно даже сказать, отлично». Пара зомбаков были всего 2-го и 3-го уровня. С ними я разделался быстро. Таня успела перенести 4 доски. Но на шум бежало все больше мертвяков. Дворик ограждал невысокий забор, даже не знаю, зачем такие ставят. Через него любой алкаш перелезет. Но с ними я тоже кое-как справлялся, пока не появился безносый. Такой же, который выжил меня из прошлого дома. Глава 14. Таня, беги. Ору я девушке. Чего? Тупит она. Чё, бля? Поехали. Бафаюсь я и подгоняю ее, в конец запутав. Беги, бля. Она наконец увидела объект, вызвавший у меня столько эмоций, и сама поняла, что нужно делать, куда и зачем бежать. Я попытался забежать сразу за ней, но сумасшедшая скорость 10-уровневого, если он такой же, как прошлый, не позволила мне так легко выйти из ситуевины. Нет, я бы мог проскочить, но дверь закрыть уже не успел бы. Подбегая ко мне, десятник оттолкнулся от земли и чуть не сбил меня с ног. Я успел шагнуть в сторону, подставляя плечо очередному трупаку для укуса. Зато устойчивость не потерял, а десятник впечатался в стену. Двойным ударом разобрался с кусачем. Шустрый клыкастик пронзительно завизжал, будто оперная певица, ударившаяся мизинцем об уголок мебели, и сгруппировался для следующего прыжка. Просчитав его намерение, я заранее начал исполнять вихрь ударов, и это был удачный ход. Тварь со всей своей мощи наткнулась на мой топор и, похоже, получила крит. К сожалению, этого ей было мало, и встряхнув головой, она начала искать глазами свою жертву. Но я уже закрывал дверь в магазин изнутри. Да, могу признать себя трусом, зато до сих пор живым. А зачем зря рисковать? Ради 1000 опыта. Да я лучше 10 рядовых зомбаков убью или 5 второуровневых. А еще лучше денек тоннель покопаю. Так как принесенных досок не хватало, да и на крышу сейчас опасно выходить, я приступил к исполнению планов. Десятник бродил вокруг дома, но пробить ролеты в окнах ему в голову пока не пришло. И это радовало. Я приложил палец к губам, отвечая на вопросительный взгляд Тани, и мы притихли. Спустя минут 10, шорох шагов вокруг здания стал отдаляться. Можно надеяться, что тварь потеряла к нам интерес и удалилась, в поисках новой жертвы. Я на нервной почве стал точить бутеры из сушеного хлеба. Сухари хоть и были с изюмом и предназначались для чаепития, но за неимением другого хлеба, пошли в состав бутеров. Перекусив немного, я осмелился расковырять киркой старый бетон у главного входа. Он был перекрыт металлическим листом, а под ним давно не ремонтируемый участок пола. Похоже, сюда долгие годы затекала вода, постепенно разрушая основание и создавая усадку. Поэтому расковырять бетонный пол в этом месте проблем не составляло. Дальше я начал углубляться, и с прокачанным навыком шахтерского ремесла на этот раз удалось углубиться метра на 4, пока земля не стала прочней, а камушки стали встречаться все чаще и крупней. Земля сильно тормозила темп раскопок, ее постоянно приходилось поднимать наверх. Сначала я делал это сам, но когда углубился больше своего роста, пришлось привлечь Татьяну. Объяснив ей свой план, она меня поддержала, хоть и не особо верила в успех, но помогать согласилась, вынося ведра с землей в пустую часть складского помещения в углу здания. Когда ведро передавать рукой уже не получалось, к нему привязали веревку и уже за нее поднимали ведра с землей, что еще больше усложнило и замедлило работу. «Я устала», — сказала Таня, спустя 4 часа тяжелой работы. «Совсем забыл, что у нее нет ни интерфейса, ни прокачанной выносливости. Но сам я не смогу продолжать». «Смогу, конечно, но после каждого заполненного ведра вылазить наверх очень расточительно и по времени, и по трудозатратам. Да и лестницу пока нужно сделать нормальную. Еще лопату можно проапгрейдить, и кофейку бы не помешало». «Тань, подай стремянку», — сказал я и с ужасом задумался. «Лестница то не больше 2 метра, а тут все 4. Как теперь выбираться?» Таня через минуту скинула мне металлическую стремянку, которой, как я уже догадался, не хватало. Я все же установил ее и залез как можно выше. «Тань, еще веревку скинь, пожалуйста», — попросил я. «Держи, а ты можешь ее к чему-то привязать?» «Ну, к столу могу», — ответила она. Иногда бесила ее глупость, но я сейчас не в том положении, чтоб возмущаться. «Нет, Тань», — сказал я как можно сдержаннее и, сделав паузу, продолжил. «Нужно что-то понадежней, может, к решетке окна. Хотя, нет, для этого придется его открыть. Осмотрись, мне же не видно отсюда». Таня, видимо, почувствовала нотки раздражения в моем голосе. «Не ори на меня, а то так и оставлю тебя там». «Да не ору я». Начал было я закипать. Тишина. Я уж было думал, что она обиделась и ушла. Но через минуту девушка заговорила, привязала к колонне в центре зала. «Пойдет». «Да, отлично. Хорошо, Прив». Я запнулся на середине слова, хотев было спросить о качестве узла, но вовремя одумался. «Что ты сказал?» – спросила она. «Говорю, отлично, хорошо», – повторил я. Подъем был нелегким, но я справился. Таня уже наяривала консервы. «Тань, это лучше на потом оставить, скоропортящиеся нужно есть в первую очередь». Девушка посмотрела на меня, как на врага народа, и я, махнув рукой, пошел заниматься инструментами. Логика, планирование, долгосрочная стратегия, похоже, девушкам эти понятия не знакомы. Но с другой стороны, это все ее продукты, пусть распоряжается как хочет. Я скрепил три занесенных Таней доски саморезами, с нахлестом в 1 метр одна на другую. Через каждые 40 сантиметров закрепил небольшие брусочки. Получилась простенькая, но вполне работающая лестница. Спустил ее в новый тоннель, а стремянку вытащил на поверхность. Она еще пригодится. Вылез на крышу и аккуратно, не понимая высоко головы, осмотрелся. Рядом бродили несколько зомбаков. Еще несколько принюхивались к окнам и дверям магазина. Думаю, можно рискнуть. Я включил генератор, быстро приготовил себе побольше кофе, благо тут была хорошая кофемашина. Зарядил Танин телефон. Немного проапгрейдил кирку, лопату и топор, заточив их и где нужно загнув или отрезав лишние элементы. Зомбаки начали стучать по стенам, но, когда генератор заглох, их активность пошла на спад. Выпив кофе, я вернулся к работе. Татьяна недовольно согласилась мне помогать вытаскивать ведра. Со светом от телефона и кофеиновым эффектом работа пошла чуть быстрее. Слишком широко я не копал, в аккуратно ширину своего тела. Таня тоже пройдет, в бедрах она хоть и побольше, но не шире моих плеч. Спустя 2 часа она снова устала. Я дошел где-то до середины и выбрался выпить кофе, заранее разлитого в термосы, и подумать. На складе разобрал 1 стеллаж и использовал его как каркас. В качестве крутящегося элемента использовал пустую кегу из-под пива. Отпилил часть стеллажа, но не болгаркой, а простой пилкой по металлу. Вместо металлической части поставил деревянную, срезав углы бруса. Закрепил по центру бидона, усилив точки опора. Получилось некое подобие лебедки. Я мог самостоятельно поднимать ведро, Тане оставалось только принимать его и высыпать. Это позволило экономить ее силы и мои нервы. К утру мы закончили работу. Татьяна, обессиленная, свалилась спать, на кучу шмоток, уложенных на лежащий стеллаж. Мои силы тоже закончились, учитывая, что 80% работы делал я. Зомби ночью хоть и были более активны, но вокруг магазина их было не так много, как вокруг моего дома. И это понятно, гранаты тут не взрывали, если бы еще не генератор. Я же устроился спать уже в котельной. Тоннель получился с плавным подъемом, если идти от магазина. А с учетом углубления здания, от тоннеля до поверхности котельной было не более 2,5 метров. Место под фундаментом я, естественно, укрепил. И поставив стремянку, спокойно попал в соседнее здание. Печка уже потухла, но еще не остыла. Пришлось растапливать повторно. Спать я улегся на уже своей раскладушке. После обеда проснулся полон сил и без следа от простуды. Организм неплохо с ней справился, хвала выносливости и иммунитету. Барсик спал в ногах, тихо посапывая, свернувшись в клубочек. Пообедав, я принялся расчищать вчерашний мусор, оставшийся в тоннеле и по пути переноски земли. Татьяна отказалась мне помогать, жалуясь на боль в мышцах. Если бы не интерфейс, сам бы сейчас не мог подняться. А так, только получил +1 к силе, без всяких неприятных последствий. Еще порадовал новый уровень, полученный за опыт от раскопок. Да и шахтерское ремесло неплохо выросло. Уровень 12. Всего опыта 27 240 32 000. Свободных очков навыков – 8. Свободных очков характеристик – 4. Текущие характеристики. Здоровье 260-260. Сила – 24. Выносливость – 26. Ловкость – 7. Меткость – 1. Скорость стрельбы – 1. Интеллект – 9. Иммунитет – 8-8. Ремесла. Кузнец. Новичок. Плотник. Новичок. Шахтер. Подмастерье. Свободные характеристики вложил в меткость. Самая отсталая характеристика, из-за которой не могу нормально стрелять из лука. С навыками по-прежнему не спешил. Досок для новой лестницы не было, а на крышу котельной нужно как-то попасть. Я не решился снова рисковать, выходя из здания и сделал не очень удобную лестницу из стеллажа. Осталось придумать, Как сделать отверстие в бетонной плите? Была бы она внизу, расковырял бы чем-нибудь, но вверх бить не очень удобно, зато очень утомительно. Принести сюда генератор и болгаркой прорезать. Сложно, да и в узком тоннеле нести его будет неудобно. Разве что только станей, но ее не поднять с постели. Решение было непростым. Для начала я вернулся в магазин, взял все удлинители электропроводки и подключил их последовательно. Последние обмотал тряпкой, чтоб не разбился, немного добавил веса, прикрутив железяку и раскрутив за провод закинул на здание котельной. Привлек внимание нескольких трупаков, но пока беспокоиться не о чем. В рюкзак положил болгарку, пару запасных дисков. Хотел бы еще перфоратор, с несколькими сверлами, но боюсь рюкзак порвется, а в ящике нести тоже не выйдет, будет мешать. «Ты это куда собрался, рембослесарь?» – спросила Таня уставшим голосом. «За легендарным луком судьбы. Сморозил я. Чего? В лес по дрова, спи уже». Таня обиженно отвернулась и, обняв Барсика, продолжила просмотр сновидений. «Я же вышел на улицу и осмотрелся. Штук 5 ходячих, десятника не видно. Осторожно пошел в сторону котельной. Первый зомбак, заметивший меня, тоже показался мне необычным. Он был нереально высоким. Люди такие иногда встречаются, чуть выше 2 метров, но этот был словно искусственно удлиненным. Вытянутые уши, наподобие эльфийских. Противная пасть, словно утиная, с вытянутыми вперед губами. Еще пугали его гипертрофированные глаза, словно у персонажей аниме. Кроме его внешнего вида, удивила еще реакция на мое появление. Он не побежал ко мне, как это делали все зомби, без исключения, и убегать не стал, как это пытались сделать переоценившие свои силы. Он начал орать, точнее выть, словно сирена, издавая противные, прерывистые и на удивление громкие звуки, словно загнанный и раненый зверь, зовущий своих сородичей на помощь. На его крик побежали не только ближайшие трупаки, а и те, кто находился очень далеко и даже не видел меня. Я сразу откинул свой план как провальный и едва успел забежать обратно в здание. Ну что за непруха, только что-то задумаю, как случается какая-то херня. Причем зачастую необычная херня, которую сложно предвидеть. Что это было? Спросила перепуганная Таня, стоя в одном белье. Рассматриваю ее фигуру и не могу думать ни о чем другом. Если присмотреться, можно даже рассмотреть соски под кружевным лифчиком, из которого выпирают 2 красивых полушария. Девушка, смущаясь, убегает, не забывая вилять бедрами и двигать булочками. Через 10 секунд возвращается, укутанная пледом. Прихожу в себя. Какой-то крикун увидел меня и позвал подмогу. Ответил, наконец, я. Задание избавиться от крикуна. Награда 5000 опыта. Апа, давно квестов не было. Сказал я задумчиво, еще и награда неплохая. Чего? Спросила Татьяна. Говорю, убить его нужно, да поскорее. Тварь продолжала покрикивать, правда уже не так часто. У меня появилась новая идея. Не снимая рюкзака, я по тоннелю перебрался в котельню и через кладовую с дырой выбрался на улицу. Зомбаки столпились у заднего входа в магазин. Котельная была свободной, и я смог быстро залезть на дерево, а с него и на крышу. Распаковавшись, я подключил болгарку. «Тань, включи генератор!» — крикнул я. «Эффекта нет. Я даже не могу перекричать гул мертвецов, не говоря уже о крикуне». Но тут Барсик снова меня удивил. Он прибежал ко мне с карандашом и листком бумаги. Я смотрел на него удивленными глазами, но опомнившись, принялся писать записку. «Включи генератор! Срочно!» Барсик сразу побежал к Тане, ловко прыгнув в тоннель. Спустя минуту генератор заработал, и я принялся пилить перекрытие. Плиты старенькие, но еще прочные. Квадратные ячейки, заполненные только арматурной сеткой, без продольной несущей арматуры, давали возможность без особых усилий их вырезать. К тому же такая плита почти не теряла прочность. Нужно только чем-то накрыть, чтоб вода не текла и тепло не терялось. Спилив пару подходящих веток, я бросил их в отверстие и сам следом слез. Часть зомбари переключилась на котельню, тем самым уменьшив напор на стены магазина. Страшно, и медлить нельзя. С каждой минутой их становилось все больше, но страшнее всего осознавать, что на этот крик может прибежать десятник, и даже не один. Я как можно скорее изготовил лук, впрочем, получился не хуже первого, хотя это далеко не эталон. Лук ученика. Урон. 5 ед. Дальность. 25 метров. Меткость. +1. Стрелы тоже делались быстрее. Может, адреналин помог, а может, мастерство растет. Кривая стрела. Урон. 3 ед. Дальность. 15 метров. Меткость. 1. Как я потом понял, урон и дальность у лука со стрелами считается по среднеарифметической. В моем случае урон был около 4, а дальность 20 метров. Открыл интерфейс, то есть закрыл глаза. Так, где эта стойка? Взял в руки лук. Так будет быстрее. Стойка с луком. Изучен навык отвлекающий выстрел, не наносит урон, но издает громкий шум, привлекающий ближайших врагов. Перезарядка навыка, 180 секунд. Дистанция выстрела 50 метров. Отвлекает до 30 особей. Не отвлекает высших.